Глава 6. О поединках и слюнявом поцелуе. Следующие 3 дня слились в один. Я завтракала, иногда читала в библиотеке, пыталась откопать в себе магические способности и думала. После обеда недолго гуляла в холодном парке или просто лежала в комнате. На меня накатило глухое, беспробудное отчаяние, разбавить которое не могли ни Салли, ни книги. Никто обо мне не вспоминал, а я переживала свое горе и оплакивала наши с погибшими девочками судьбы. Смиряться помогало пение на концертах по вечерам. Я отпевала себя, Карину, плохо знакомую Машу и остальных, оставшихся в моей памяти безымянными девушек. Я жалела всех и даже императора, ведь чем больше я о нем узнавала, тем сложнее становилось его ненавидеть. Судьбу Иринара простой не назовешь. Он слишком рано лишился матери. Не сближался ни с кем и старался держаться подальше от женщин, потому что причинял им боль. Потерял сначала одного брата, потом другого. И отца. Но я все равно злилась на потенциального жениха. Тяжелое детство — не оправдание плохим поступкам. Я радовалась тому, что до свадьбы еще целых 4 месяца и с ужасом представляла первую брачную ночь. И как огненный маг может быть настолько ледяным? Подчиняющего заклинания я не ощущала, но сама мысль о нем давила тяжелым грузом. И почему я не промолчала? Покорность не так уж тяжело изобразить. Почему же я сначала делаю, а потом думаю? Или виной тому стресс и обрушившиеся на меня обстоятельства? Мне было и обидно, и стыдно одновременно. Я ненавидела императора за холодность и жестокость, но при этом понимала, что выставила себя в ужасном свете. На 3-ю ночь во мне что-то сломалось, и я поняла, что больше не могу плакать. Слезы кончились. Утром, как обычно, меня разбудила Салли. Она взахлёб восторгалась музыкой и повествовала в лицах, кому и как понравилось вчерашнее выступление. Мой голос был признан чарующим и достойным самой изысканной аудитории. Горничная с придыханием объявила, что сегодня наш концерт посетит Батен Маррон, главный управляющий дворца. Господина Маррона Салли любила. Он не давал своих работников в обиду и следил за тем, чтобы все хорошо питались и отдыхали. Персонал дворца был у него в подчинении уже более 100 лет, а сам он являлся магом, пусть не самым сильным, зато опытным. Да, маги тут жили долго. Чем больше сил, тем длиннее жизнь. Все эти новости и подробности, вплоть до того, как обычно господин Маррон одевается и что предпочитает на завтрак, лились на меня, как из рога изобилия. Любые попытки остановить слово «разлив» только усугубляли ситуацию, потому что после 30 секунд молчания Салли взрывалась еще более интенсивным речевым фонтаном. Позавтракав, я направилась в библиотеку. Платье решила надеть не в местном стиле, а более привычного кроя. Глухое трикотажное в пол с большим мягким бантом на талии и очень широкой юбкой с запахом. Цвет на этот раз выбрала светло-серый, выгодно оттеняющий волосы и глаза. Жаль, зеленая гамма недоступна Аванесу. Нужно что-то решить с деньгами и заказать платье или блузки. Зеленый особенно подчеркивал цвет моих глаз и отлично смотрелся с рыжей копной волос. Путь до библиотеки уже уверенно проделала сама и вымоченно улыбнулась Альтену Караусу, когда зашла внутрь. «Доброго утра. А есть что-то из учебников для начинающих магов, желательно для самостоятельной работы?» «Солнечного утра, госпожа Алина. Только если вы пообещаете не практиковаться в стенах библиотеки. Вот вам блокноты, пищи и принадлежности. Выписывайте необходимое. Только магию свою практикуйте где-нибудь во дворе и подальше от людей. Либо же ищите себе преподавателя. Академия магии при дворце есть. Учителя имеются». «Спасибо большое за совет. Я для начала попробую сама». Я взяла несколько рекомендованных книг, спряталась ото всех в облюбованном укромном местечке и погрузилась в мир магии. На первый взгляд все казалось просто. Одним из азов считалось ощущение своей магии, ее типа. Предполагалось, что у мага есть определенная склонность, проявляющаяся, как правило, в раннем детстве. В подростковом возрасте эта склонность оформлялась в полноценный магический дар. Чем сильнее способности, тем раньше просыпался дар. Считалось, что все люди разные, и магия, как голос, у каждого своя. Заставить ее звучать громче первоочередная задача, но для начала нужно услышать ее внутри себя. Разные воздушники управляют стихией по-разному. Кому-то доступны смерчи, кому-то нагревание воздуха, а кому-то телекинез и левитация. Большинство обладало способностями сразу к нескольким видам магии, и только очень сильный дар не терпел примесей. Всего выделяли 6 основных стихий — очищающий свет, абсолютная тьма, истинный огонь, живительная вода, первородная земля и изначальный воздух. Целительство, к примеру, — это свет и вода. Чем больше видов магии доступно колдуну, тем он слабее, но при этом универсальные маги, владеющие всеми стихиями сразу, ценятся очень высоко, особенно в быту. К основе способны обращаться только самые сильные колдуны. Таких единицы, и это, как правило, мужчины. У женщин обычно бывает несколько видов магии. Не знаю, как подростки в этом мире, а я за собой никаких особенностей или способностей не чувствовала. Огонь Иринара мне подчинился, когда я пыталась согреться, а высшую речь я стала понимать, когда очень сильно этого захотела. Единственное, что связывало оба случая — дикое желание, вернее, даже потребность. Но такого понятия, как магия, потребностей в книге не было. Кроме того, создавать артефакт я не хотела и не планировала. В тот момент необходимость согреться стала жизненно важной, ибо замерзла я дико. Магия нужды, не иначе. Саля обещала зайти к обеду. До этого я планировала учиться и искать ответы на свои вопросы. Помимо чтения, я иногда выглядывала в окно. Входящее во двор, оно открывало прекрасный вид на дворцовый парк, тренировочную площадку, одноэтажные хозяйственные постройки и мощёную площадь перед парадным входом. Что странно, замок от города отделял только большой парк. Ни забора, ни стены. Интересно, что это могло означать? Магическую защиту вместо физических препятствий? Страх жителей перед правителями или, наоборот, отсутствие у последних желания отгородиться от горожан? Тем временем во дворе становилось оживленно. Вокруг тренировочной площадки собирались люди, в основном из прислуги, но я заметила несколько нарядных платьев и мундиров. Гомон достигал и библиотеки, так что ничего не оставалось, кроме как присоединиться к зрелищу. Сосредоточиться в такой ситуации все равно не представлялось возможным. Любопытно же. Увлекшись панорамой дворовой жизни, я упустила момент, когда в библиотеку вбежала горничная. Взяла меня на буксир и с такой скоростью потащила на улицу, что я искренне удивилась ее силе. Пожалуй, в рукопашной предпочту с ней не сталкиваться. Конечно, местные девушки пока что все как одна были выше меня, но такой мощи я не ожидала. Сейчас будут сражаться принц Эддар. Его величество и магия из десятки. Такое нельзя пропускать. Безапелляционно заявила Салли, с легкостью исполняя роль руководительницы. По крайней мере, я двигалась с заданной ею скоростью в заданном ею направлении и свернуть с курса даже не мечтала. Но в итоге мы все равно прибыли одними из последних. Однако горничная протолкнула меня вперед, и я замерла среди других зрителей в первом ряду. Несмотря на почти весеннее солнышко, зима своей позиции еще не сдавала. Все кутались в плащи. Я мысленно попросила Аванесса меня обогреть. Платье расцветилось оранжево-желтыми всполохами, щедро дарящими тепло. Салли встала вплотную сзади, оценив температурные свойства моего наряда. Вокруг щебетали и переглядывались девушки, среди которых я почувствовала себя недомерком, хотя рост у меня вполне обычный — 1,65 м. На фоне местных красоток от 180 и выше я выделялась не только ростом, но и цветом волос. Насколько хватало взгляда, меня окружали исключительно кореглазые брюнетки. У некоторых в чертах сквозила ближневосточная красота, навевающая мысли о турчанках. Я с любопытством осмотрелась. Девушки были в основном худощавые, насколько удалось разглядеть с учетом плащей и меховых шубок. Служанки были одеты в темное, а аристократки с надменными лицами — в светлое. Некоторые практически в белое. Я оказалась единственным ярким пятном в толпе, отличаясь от остальных и волосами, и цветом платья, и его кроем. Естественно, меня заметили. Темные платья смотрели дружелюбно и с интересом, светлые — с настороженным любопытством, а белые — с откровенным презрением. Собственно, ничего неожиданного. Наверняка некоторые из местных белоплатьешных аристократок могли рассчитывать на роль императрицы благодаря происхождению, И мое появление спутало им карты и подпортило настроение. Если бы они только знали, насколько я разделяю их эмоции касательно моего тут нахождения, мы бы нашли точки соприкосновения. Как минимум с теми, кто способен оценить иронию. Тем временем на поле вышел незнакомый молодой мужчина и улыбнулся одной из девушек в белом. «Приятно видеть такое внимание к нашей скромной тренировке. Бои до первой крови. Победителю приз. Госпожа Ангалая, какой приз будет ждать победителя?» «Пусть победитель выберет девушку, и она наградит его поцелуем. Отказываться нельзя. Выбирать дважды одну девушку нельзя». Ангалая прохладно улыбнулась. «Вас устроит такой приз, господин Даттон?» «Более чем, более чем. Ну что же, объявляю открытым наш импровизированный турнир». Даттон очертил круг посередине площадки. Зрители сделали пару шагов назад, образовав неровную окружность. Салли тараном вытолкнула меня обратно в первый ряд, когда впереди сомкнулись чьи-то спины. «Да чего же высокий народ?» Оба бойца первой пары возвышались над толпой, и габариты имели весьма впечатляющие, но двигались при этом легко и ловко. Оружие было разным. У одного — странный гибкий меч-плеть, у второго — замысловатые серпы. Стальная лента первого бойца вилась, как змея, но серпы легко ловили плеть, скользили по воздуху и поддевали соперника. Вот уж не думала, что крестьянский инвентарь может быть настолько смертоносным. Первый старался сохранить дистанцию, а второй, наоборот, пытался подобраться как можно ближе к противнику. Хозяин серпов перехватывал их в воздухе почти молниеносно, меняя направление острия и постоянно угрожая сопернику. Однако парень с плетью тоже не на печи лежать привык. С одной стороны, он чаще отступал, но вскоре стало понятно, что сил он сохранил больше. Сделав удачный выпад, он выбил один из серпов из рук второго поединщика и завладел инициативой в бою. Первым свою кровь пролил обладатель серпов, защищаясь свободной рукой от резкого удара гибкой металлической плети. Победитель выбрал поцелуй девушки, одетой в нежно-голубое. Подойдя вплотную, он прильнул к ее губам с таким жаром, словно умирал от жажды, а она — единственный оставшийся на свете ручеек. Называть такую публичную демонстрацию страсти поцелуем было даже как-то неловко, а оторваться от наблюдения решительно невозможно. Девушка обмякла в руках своего кавалера и нежно гладила его по плечам. Тем временем в круге появились новые бойцы, одним из которых оказался Эддар. Его соперник выглядел старше и спокойнее. Он двигался с линцой и держался так, словно с удовольствием присел бы отдохнуть, будь рядом свободная лавочка, обманчивое впечатление, развеявшееся в первые же секунды боя. Эддар дрался чем-то наподобие алебарды. Он не позволял противнику с короткой саблей даже приблизиться, держа его на расстоянии. Принц уже дважды поддел соперника под колено и едва не сбил с ног. Сабельщик явно был опытным бойцом, поэтому охотно отступал, дожидался ошибки и стремительно атаковал при любой возможности. В одной из таких атак Эддар и подловил его, ушел в сторону и помог сопернику потерять равновесие. Плашмя ударил того алебарды по спине и поранил ухо. Выиграв бой, Эддар посмотрел на меня, подмигнул и потребовал поцелуй от Ангалая. Такой шаг вызвал некоторое замешательство в толпе и стал причиной массового поджимания губ. Ангалая фыркнула и выгнула бровь, но к победителю подошла, ища при этом взглядом кого-то другого. А Эддар почему-то веселился и, судя по выражению лица, одетой в белые девушки, злил ее нарочно. Он поймал аристократку в медвежье объятия и хорошенько обслюнявил ей не только рот и щеки, но и нос. При этом радовался, как ребенок, дорвавшийся, наконец, до леденца на палочке. Когда со слюнявым лобзанием было покончено, красавица медленно и демонстративно вытерла лицо кружевным платочком, а потом не менее демонстративно кинула его под ноги Эддару, брезгливо отряхнула кончики пальцев и подарила принцу преисполненный возмущенного презрения взгляд. Аудитория оценила представление по достоинству. Отовсюду раздавались смешки и шепотки. Победитель смачно облизнулся и заливисто рассмеялся, чем вызвал еще одну серию убийственных взглядов класса «Земля-воздух» от красавицы. Не понимая подоплёки произошедшего, я просто наслаждалась разыгравшейся передо мной сценой. В толпе появились еще семеро молодых мужчин, одетых так же, как и первые две пары дуэлянтов. Свободные брюки и куртки из плотной ткани. Эринар тоже был среди них, и я воспользовалась моментом, чтобы рассмотреть его. Даже несправедливо, что такому надменному гаду досталась подобная внешность. А где-то сидит и грустит низкорослый парень с лысиной и кривыми зубами, но с прекрасной душой и добрым сердцем. Серьезно, хоть Эринар и не в моем вкусе, нельзя не признать, что изъянов в его облике нет. Прямой нос, яркие симметричные черты лица, длинные густые ресницы, красиво очерченные губы, не тонкие, но и не полные. А фигура? Высокий, мускулистый, но без чрезмерности. Сила чувствуется даже в том, как он стоит. Не знаю, зачем я его разглядывала. Настроение от этого зрелища стремительно испортилось. Я уже повернулась, чтобы уйти, но меня поймали за локоть и развернули лицом обратно к кругу. Я хотела возмутиться, но не нашла куда. Державшему меня парню я доставала едва ли до подмышки, а кричать, считай, в пупок, смысла не было никакого. «А это кто у нас тут? Неужели это та самая маленькая невеста Эринара?» Пробасил огромный бугай и притянул меня ближе к кругу, в котором проводились поединки. Затем отпустил мой локоть и обошел вокруг меня, прицокивая. «Терпеть не могу, когда со мной так обращаются». «А кто это у нас тут? Неужели медведь сбежал из цирка?» Я не осталась в долгу и тоже обошла его по кругу, скопировав его дурацкую интонацию. «Правду говорят, что девочка норовистая. Я люблю норовистых. Они так страстно избиваются в постели». Продолжил потешаться великан. «Вот какой у него рост? 2,20?» «Мне кажется, что вы в женщинах путаете страсть с судорожными попытками освободиться из-под вашей туши». Эддар одобрительно заулюлюкал, смешки стали более отчетливыми. Парни в тренировочной одежде радостно загоготали. Мой собеседник заулыбался, словно я сказала что-то приятное. «Да, а еще они так сладко стонут. Если бы меня придавило каменной глыбой, я бы тоже стонала и даже сознание бы потеряла. Не от удовольствия». Передернув плечами, я сделала несколько шагов обратно в толпу зрителей, но уйти мне не дали. «Кто побьется со мной за право первого поцелуя с этой экзотической красавицей? Эринар, тебе уже достались сладкие поцелуи твоей наречённой или пока только кинжал в задницу?» Бугай хищно улыбнулся. «Если мне понравится, то я, пожалуй, готов предложить за нее выкуп. Ты же знаешь, Эр, я люблю все необычное». «Ты же знаешь, Аркай, что мне придется на ней жениться», — в тон ему ответил император. Причем слово «придется» выделил так, словно пытался вдавить его в сознание присутствующих. «Так ты не будешь возражать, если я ее поцелую?» «Ядом не подавись в процессе. У девчонки настолько поганый характер, что даже змеи с ней жить бы не стали». «А ты уже мысленно проиграл бой, да, Эр?» «Ну и правильно, не тебе со мной тягаться. Как приятно будет целовать твою невесту первым!» Подчеркнув последнее слово интонацией, Аркай оскалился, легко подхватил с земли какую-то цепь и зашел в круг. Я решила уйти, но Эринар посмотрел на меня и приказал. «Стоять, Алина, ждать конца боя». «Стоять, так стоять». Я подошла поближе к кругу, внутри клокотала злость, требовавшая выхода. Обычно я более сдержана, а тут прямо кипело, и слова о поганом характере подзуживали на ответную колкость. Хорошо, что молчать никто не приказал. Вспомнив все свои артистические навыки, я решила громко прокомментировать предстоящее действо на радость публике. «Итак, сегодня перед нами развернется бой за право поцелуя прекрасной меня. Откровенно говоря, оба соперника настолько неказисты, что в обычной жизни им рассчитывать на мое внимание не пришлось бы. Но раз уж им так несказанно повезло, то давайте посмотрим, кто из них менее неуклюж. Справа от меня — Аркай. Природа наградила его исполинским ростом, но явно обделила интеллектом. Слева — Эринар, которого природа обделила вежливостью и хорошими манерами, но зато щедро отсыпала ему снобизма и высокомерие. Среди зрителей легким ветром пронеслись удивленные смешки и возгласы, словно толпа ждала, сойдут мне эти слова с рук или нет. Но первый стремительный удар бугая не дал императору возможности отреагировать на мои колкости. Зрители синхронно сделали несколько шагов назад. Я осталась стоять ближе всего к границе круга. Возле меня встал Эддар, всем своим видом демонстрируя одобрение происходящего. Другие парни в тренировочных костюмах откровенно веселились рядом. «Итак, первая атака не увенчалась успехом. Вы спросите меня, за кого я болею в этом бою?» «За то, чтобы оба провалились куда подальше. Совершенно не хочется целовать ни одного из этих потных нахалов. Я сделала паузу. Посмотрите, кажется, у Иринара ломит зубы. Ах, нет, простите, это его обычное выражение лица. Император бился двумя обоюдоострыми клинками с массивными крестовинами. Однако у его соперника в руках звенело более страшное оружие дальнего боя — длинная цепь с шипастыми металлическими шарами на каждом конце. Аркай мастерски владел своим боевым снарядом, вращал каждый из шаров с разной скоростью и атаковал ими то одновременно, то поочередно, пытаясь запутать соперника в цепи. Шипастые шары не отличались большими размерами, но свистели в воздухе с бешеной силой. Мощная штука. Не слишком ли она смертоносна для тренировочных поединков? А что, если Ринару прилетит по голове? Раз — и нет императора. Пожалуй, отличный вариант. Нужно отметить мастерство Аркая. Эддар, подскажите, как вы оцениваете шансы соперников? Как примерно равные. Думаю, исход решит ошибка одного из бойцов. Спасибо за ваше мнение. Уважаемые зрители, вы слышали эксперта. Навыки бойцов примерно одинаковы, и мы ждем, кто ошибется первым. Я считаю, что это будет Иринар. Думается, у него это много времени не займет. Ошибаться он умеет, как никто. Эддар, а скажите, как называется оружие, которым бьются Аркай и Иринар? Двузвездие и арайские клинки. Двузвездие выглядит опасным снарядом. Насколько эффективно это оружие в ближнем бою? Ведь нужен замах? В таких руках двузвездие более чем опасно. Видите ли, Алина, в работе с ним необходимо постоянно поддерживать крутящий момент, не давая шарам повисать. Это требует немалых усилий, но Аркаю дается легко. Он привык им сражаться. Судя по размерам, силы Аркая не занимать. Скажите, он ест ведрами? Среди остальных бойцов раздался хохот. Парень, выигравший первый бой, вклинился в наш диалог. «Нет, ведрами он пьет, а ест корытами. У какого корыта проснется, из того и ест». Ответом ему был дружный гогот. Я тоже повеселилась вместе с остальными. «Скажите, господин... Итан...» «Господин Итан, каковы шансы, что они просто поубивают друг друга и избавят меня от сомнительного удовольствия быть обслюнявленной?» «Крайне малы, так что крепитесь, госпожа Алина. Вам налить для храбрости?» «Нет, спасибо, господин Итан. Боюсь, что я столько не выпью». Собеседник рассматривал меня с дружелюбным любопытством и даже с толикой восхищения. «Знаете, вы своим появлением произвели настоящий фурор в наших рядах. Эд в подробностях рассказал о вашей маленькой размолвке с Иринаром, и мы хохотали, как ненормальные. Скажите, ваше платье — это то, на что вы ухнули резерв Эра?» «Да, хоть какая-то польза от этого невоспитанного тирана», — улыбнулась я. Итан развеселился еще сильнее, а меня уже окружили остальные бойцы. Лица у всех светились дружелюбием и желанием поболтать. «Госпожа Алина, позвольте на свадьбу подарить вам пару острых кинжалов для вашей первой брачной ночи». Даттон учтиво поклонился, а остальные снова загоготали. «Неужели вам понравится иметь императора в дырочку?» «На нем хорошо заживает. Кроме того, мы уверены, что именно девушка с такими выдающимися боевыми качествами станет достойной парой для Эра. Тогда лучше подарите мне вот такой металлический кнутик». Мое пожелание встретили одобрительным гулом. По правде сказать, общество боевых магов вызывало легкую оторопь. Я чувствовала себя лесной ромашкой, окруженной исполинскими деревьями. Однако их искреннее веселье оказалось настолько заразительным, что я давно отвлеклась от боя и с улыбкой рассматривала новые лица. Возможно, виной тому был эффект команды, но выглядели они сногсшибательно. Столько внимания улыбок мне одной. Сознание потихоньку начало плыть, щеки раскраснелись, и я решила вернуться к наблюдению за боем, чтобы не разомлеть окончательно. А на импровизированном ринге события развивались стремительно. На штанине Эрина разъяла рваная дыра, а бугай щеголял разрезанным до локтя рукавом. Бой шел на какой-то запредельной скорости. Если сначала казалось, что победа достанется Аркаю, то сейчас перевес был явно на стороне императора. Он двигался быстрее, заставлял оппонента терять место для замаха, отступать, пригибаться и уворачиваться. Клинки Эринара мелькали настолько проворно, что иногда сливались в серебристые ленты. Песни оружия и танец бойцов завораживали. Время потянулось тягучей патокой. Сознание онемело и лишь регистрировало отдельные кадры. Вот шипастый шар пролетает в сантиметрах от груди императора. Вот он ловит цепь на крестовину клинка, используя инерцию движения металлической звезды, чтобы намотать цепь на свой клинок. Вот Аркай дергает цепь в бешеном усилии, предвосхищая аналогичное движение со стороны противника. Вот цепь натягивается, и император использует второй клинок, чтобы намотать ее середину на крестовину. Вот уклоняется от другой звезды, летящей в его голову. Вот выворачивается из цепкой петли двузвездия и делает бросок в сторону соперника. Сложно судить, сколько длилась битва, оторваться от этого зрелища уже не представлялось возможным. Я прикипела взглядом к двум двигающимся фигурам. Аркай настолько выше и сильнее. Как Иринару удается сдерживать его натиск? В то же время император гораздо быстрее. Как его соперник успевает уклоняться от свистящих смертоносных клинков? Околдованная зрелищем, я следила за Иринаром. Самое удивительное, что мне внезапно захотелось, чтобы победил он. Захотелось почувствовать его губы на своих. Сердце замирало каждый раз, когда казалось, что он пропустит удар. В висках пульсировало, если он одерживал верх. «Да что со мной такое?» От нахлынувших эмоций стало жарко. Я мысленно попросила Аванесса сделать вырез на платье, чтобы немного остыть. Кожа буквально горела. Когда холодный весенний ветер впился в лицо и грудь, я вдохнула его с облегчением. «Может, я все-таки заболела?» Тело стало горячим, словно поднялась температура. Завершился бой внезапно. Один из выпадов императора закончился прорехой на штанине Аркая. Несколько капель крови упали на притоптанный весенний снег и поставили точку в поединке. Зрители возликовали, а Бугай, секунду назад наносивший яростные удары, по-доброму улыбнулся и хлопнул Иринара по спине. «Вот на что ты способен при должной мотивации». «Аркай, не хочу тебя расстраивать, но единственный, кто здесь считает тебя серьезным противником, — это ты сам». Император улыбнулся, и я удивилась тому, насколько преобразилось его лицо. «Пока у тебя мысль от головы до ног дойдет, кошки трижды окатятся». «Это потому, что у меня ноги длинные и красивые, не то что у некоторых. Я вообще старался с тобой поаккуратнее. Ты ж как девица размером. Еще прибьешь ненароком или наступишь случайно. Неохота потом выслушивать нотации от Шаритона». Басовито рассмеялся гигант. «Кстати, о девицах». Император подошел ко мне вплотную. Улыбка все еще таилась в уголках его рта. Время снова замедлилось. Околдованное зрелищем схватки и победой Иринара, я потянулась рукой к его щеке и нежно погладила. Во мне бушевали восторг, неверие и удивление. Что со мной происходит? Неужели все-таки заболела? И теперь сознание путается из-за лихорадки? «Ты был великолепен». Я говорила очень тихо, не своим голосом, но император услышал. Я поднялась на носочки, потянулась к его губам. Он чуть наклонил голову мне навстречу. Первое касание было мягким. Его губы оставались безучастными, и на долю секунды я замерла в растерянности. Восхищение Иринаром билось внутри, толкало на безрассудство. Я мягко поцеловала, плавно провела языком по его нижней губе, ласкаясь, требуя ответа. Мои руки уже обнимали его за шею. Острый мужской запах, вкус, исходящая от него сила, одурманили меня. До этого казалось, что я была горячей, но его кожа обжигала. Я ощутила огонь, который он сдерживал внутри. Этот нереальный убийственный жар. И мне дико захотелось попробовать его на вкус и гореть в нем. Император ответил внезапно. Еще мгновение назад он казался равнодушным, снисходительно позволяющим прикасаться к себе, но вдруг его рот стал жадным. Он прижал меня к себе и оторвал от земли. Но вокруг нас взметнулся пламенный вихрь, разогревая, заставляя таять и плавиться. Я впитывала огонь Иринара, а он словно пил мою прохладу. Тело захлестнуло жгучим желанием, мучительной жаждой принадлежать ему. Я целовала своего жениха исступленно и жадно, позволяя разбушевавшемуся огню проникать в душу, наполнять ее своим жаром, менять изнутри. В этом поцелуе я становилась пламенной вместе с ним. Внезапное понимание, мысль, своей остротой, способная поранить сознание, заставила очнуться. Его огонь горел для меня. Я распахнула глаза и замерла, чтобы увидеть, как взлетают вверх его длинные ресницы, как взгляд становится осмысленным, и Иринар понимает то же, что и я. Его огонь горит для меня. Осознание выбивает дыхание у нас обоих, оглушает и оставляет нервно глотать холодный воздух. Я глажу его по шее и пьяно цепляюсь за широкие плечи в попытке устоять и тянусь обратно к его губам. Хочу в его огонь. Хочу снова ощутить этот невероятно вкусный жар. К тому, что император резко схватит меня за руки, срывая их со своих плеч и оттолкнет от себя, я не была готова ни морально, ни физически. Губы, такие желанные и горячие, исказила злая ухмылка. Время снова пустилось вскачь. «Мерзкая пиявка, не смей ко мне приближаться!» Наверное, стоило отбрить резким и едким словцом, но я была слишком ошеломлена, чтобы соображать. «Ренар, что произошло?» Мой голос звучал хрипло, а слова жалко. Я с трудом сдерживала горячие слезы обиды. «Ты еще спрашиваешь, лживая, ненасытная тварь?» От удивления я захлебнулась словами. Он не мог такое говорить. Он же чувствовал то же, что и я. Мы горели вместе. Я разделила его огонь. Его реакция была неадекватной и нелогичной. Могло между нами произойти что-то еще, что-то, чего я не поняла. Мысли проносились в голове с дикой скоростью. «Ренар, пожалуйста, объясни». Растерянная, оглушенная произошедшим, я не могла понять, почему он сердится на меня, и, что самое страшное, не могла разозлиться в ответ. Мир подернулся тонкой пленкой моих слез. Я знала, что стоит моргнуть, как они хлынут по щекам. «Убирайся отсюда, Алина». Я продолжала стоять, смотрела на расплывающуюся фигуру моего будущего мужа и отчаянно пыталась понять, что произошло. Я сказал: «Исчезни». В его крике было столько злости, что внутри меня словно лопнула какая-то пружина. Сморгнув слезы, я сделала несколько шагов назад, чтобы отстраненно увидеть, как Эринар вскидывает руку, рассекая пространство, где я только что стояла. «Эр, что случилось?» Эддар заговорил на высшем, отсекая посторонних от их разговора. «Куда она исчезла?» «В смысле исчезла?» Я ошарашенно огляделась, но на меня никто не смотрел. Я себя прекрасно видела, а остальные... «Не здесь. Итан, найди Шеритона. Мы с Эддаром будем ждать тебя в кабинете». «Где Алина?» «Понятия не имею, и мне плевать». Император был в ярости, и Эд не решился спорить. Просто пошел рядом, когда Эринар стремительным шагом двинулся в сторону дворца, а я отправилась следом. Приказ «убирайся отсюда» все еще выжигал изнутри. Почему бы и нет? Плана у меня не было. Я просто шла за ними, молчаливая и невидимая, тихо глотая слезы. Нужно успокоиться. В конце концов, чего я от него ожидала? Растаяла, как дура, подпустила к себе. Вот результат. Сама виновата. Восхищение? Желание? Восторг? Что вообще на меня нашло? Я же пару часов назад мечтала о том, как он свернет себе шею. Как я могла так себя повести?